Во всяком случае, так говорила ей одна девушка с фабрики. Ханна по-прежнему продолжала сидеть с закрытыми глазами, но выражение лица, пожалуй, стало жестче. Окинув взглядом спавшего на руках у Флорины кудрявого малыша и крошечную девчушку у себя на коленях, Эмилина подумала, но спросить не посмела, что будет с ними, если мать станет работать. Но как бы почувствовав этот вопрос, Флорина сама заявила, что непременно разыщет такой пансион, где хозяйка возьмется не только сдавать жилье, но и присматривать за детьми. «А разве в Лоуэлле есть такие пансионы?» — удивилась Эмилина. «В Лоуэлле есть все!» — яростно возразила Флорина, так нажимая на каждое слово, что, невзирая на диалект, не понять ее было нельзя. «Нелли Палмер провела в Лоуэлле 2 года», — продолжала она тем же тоном, намереваясь, хотя Эмилина не стала с ней спорить, до конца выдать все доводы в защиту своей точки зрения, и вернулась с 4 платьями, 2 шляпками, шалью и кружевами для подвенечного наряда. И это при том, что она и домой деньги слала. Вот так! Держать на руках малышку, которую звали Маргарет, становилось все тяжелее, да и скамейка, казалось, делалась все неудобнее. Устав от длинных излияний, Флорина не то заснула, не то забылась, а Эмилина сидела, застыв в неподвижности. Стоило ей шевельнуться, крошка сразу вцеплялась в нее какой-то судорожной хваткой. И когда вечером они остановились на ночлег, продолжала держаться за Эмилину и, плача, не соглашалась ее отпускать, пока та, наконец, не дала слова, что ночью они будут спать на одной кровати. Ханна, по-прежнему не разговаривавшая с Флориной, услыхав о таком договоре, только сказала, что это глупо. Ужин был очень вкусным. Подали даже жаркое. Эмилина едва могла вспомнить, когда же она в прошлый раз ела мясо. Прибывшие дирижансом 7 взрослых и 3 детей расположились за столом вместе с хозяевами и еще 3 путешественниками, которые собирались сразу же после трапезы, невзирая на поздний вечер, двигаться дальше, в Портленд. После ужина остающихся на ночлег провели в помещение для гостей. Это была большая комната, 40 футов в длину. Возле стены рядком стояли кровати. Одну от другой отделял промежуток 2 фута, и у каждой в ногах стоял стул. В общем, голо и неуютно, но, безусловно, опрятно и чисто, как справедливо заметила Ханна. Кому где спать, решено было быстро, без лишних слов. Флорина с 2 детьми поместилась на самой дальней кровати. Рядом с ней Эмилина и Маргарет, дальше Ханна и Абнер, шептавшиеся до поздней ночи, чем резко отличались от своих соседей-фермеров из-под Агасты. Бывшие фермеры беспокойно ворочались и вертелись втроем на кровати, но, как и в дороге, не говорили ни слова. За ужином они кое-что о себе рассказали и теперь, вероятно, считали, что незачем тратить энергию на болтовню. Разумнее поберечь ее до прибытия в Лоуэлл. На 5-й крайней постели спал кучер. Его храп поражал своей мощью и еще больше нерегулярностью всплесков. Почти каждый раз, когда Эмилине кое-как удавалось свыкнуться с мыслью, что она далеко от дома и лежит на опасной высоте в 10 футах от пола, трубный раскат, раздававшийся из угла, снова и снова выводил ее из дремоты. И все же, согревшись теплом, уютно устроившейся у нее под боком Маргарет, она, в конце концов, тоже крепко заснула. 2-й день пути дался еще тяжелее, чем 1-й. Синяки и натертости не прошли за ночь, и почти сразу же Эмилина почувствовала, что сидеть ей